чувствуют себя естественно только в положении сверху. Задача моя, стала быть, всякий раз, с каждым новым, как можно быстрее угадать, почувствовать, какую роль ему предложить, какое соотношение наших позиций для него наилучшее, кому подавай себя сильного, кому слабого, когда быть тише воды и ниже травы, а когда избить спесь. Конечно, все это не без проб и ошибок. Теперь к чему разговор. Из ваших последних писем мне стало ясно, что у вас, как и у многих и многих, имеются весьма смутные представления о психологии жизненной роли, а, говоря точнее, не имеется никаких. Пробел должен быть восполнен, и незамедлительно, ибо общение и есть не что иное, как игра жизненных ролей. Ролевой аутотренинг тоже требует некоторой теоретической подготовки. Разговор не будет коротким, поэтому письмо это, вероятно, разделится на 2 или 3, которые отправляю вслед друг за дружкой, не дожидаясь ответов. Слово «роль» для вас вряд ли ново. Роль того-то исполняет артист такой-то. Роли исполняли. Кажется просто. Играть роль на сцене значит быть тем-то в таком-то спектакле, пьесе, кинофильме, представлении и так далее. Играть роль значит кого-то или что-то изображать. Но только ли изображать? Идет спектакль. Премьера новой комедии. По ходу действия герои зажигают свечи. Одна из свечек падает, герои этого не замечают, они горячо целуются. От упавшей свечи вспыхивает легко воспламеняемая декорация, огонь, дым. Поцелуй продолжается. На сцену выбегает человек с огнетушителем. Направляет пенную струю в пламя, попадает в целующихся. Объятия распадаются, актеры в ужасе, все в дыму, занавес. Зрители хохочут, аплодируют. Роль пожарника с блеском исполнил пожарник Вася. Для меня этот человек сыграл роль спасителя. В ее жизни этот человек сыграл роковую роль. Что же такое роль? Отвечу так. Роль есть способ существования вашей психики. Другими словами, тело вашей души, ее внешность. То же, что форма для материи. Как ни лепи, все будет форма. Каким ни будешь, все будет роль. Ваше «я» для другого. Реального или воображаемого, живого, жившего или еще нерожденного. Играть роль — просто иное наименование для общения. Желая или не желая того, в общении мы принимаем некие роли и предлагаем какие-то роли другим. Можно ли определить, систематизировать, подсчитать, сколько ролей, какие именно вы играете в своей жизни? Очень трудно. Практически невозможно. Жизненные роли имеют неисчислимое множество имен и названий. Они приходящие и текучи, как сама жизнь. Но все-таки. Вот актер на сцене. Играет роль Гамлета. А сколько ролей в пьесе играет сам Гамлет? Сын, племянник, возлюбленный. Любящий, мститель, мыслитель, преследователь, преследуемый, шут, судья, сумасшедший. Не для всякой роли найдешь и слова. Кто же вы в своей жизни? Кто для себя и кто для других? Пока не проснулось ваше самосознание, там... В беспамятной тьме младенчества вы, не ведая того, уже играли одну роль. Роль дитяти, младенца, маленького. Это была самая великая ваша роль, ибо содержала в себе все будущие, возможные, и сыгранные, и не сыгранные. Едва только самосознание забрезжило, как вы занялись интенсивнейшим рад. Как иначе понять смысл детских игр? вы примеривали то одну роль, то другую.